Глава 17. Это были десятки, если не сотня волкоящеров, которых мы уже видели в здании управы моего города Канда. Может, из-за темноты, но мне показалось, что они здесь немного крупнее. Может, из-за того, что призывались не в торопях, а в спокойной обстановке. А что, если это настоящие звери? Спросить, что ли, ребят, сославшись на свою амнезию? «Откуда здесь такая стая этих уродов?» — пробормотал Кайташи. «Похоже, нас встречают. Где-то неподалеку должны быть их призыватели». «Думаешь, их призвали, чтобы встречать нас?» — спросил я, пытаясь прикинуть их количество и взвесить наши шансы. «А какие еще могут быть объяснения?» — откликнулся Тору. «До скалистой пустыни, где они обитают, на самом быстром дилижансе 2 недели ехать. Не думаю, что они через портал сюда переместились». «Почему не думаешь?» — перебила его Акеми. «Люди клана Гензи в комнате Акиро портал сделали, который должен был переместить его в другой мир. А тут все проще». «Как выяснить, настоящие эти твари или призванные?» — спросил я. «Если шарахнуть молнией, то настоящий не рассыпется в прах, а просто будет валяться мертвый на земле». «Логично. Только ради эксперимента этого делать не стоит. Они все ринутся в атаку». Стая полностью отрезала нам все пути отступления и приблизилась. Теперь от нас их отделяло не больше 10 шагов. Чешуйчатые монстры стояли неподвижно. Лишь изредка открывали пасть и издавали басовитый рык. Такое впечатление, что нас просто хотят взять в плен, а не убивать. Но сдаваться совсем не хотелось. Сначала хотел предложить Риота и Кейти наделать ядовитых пауков и скорпионов, но на это уже нет времени. Скорее всего, им просто не дадут. «Всем приготовиться», — я сказал тихо, чтобы у зверей не появилось чувство угрозы. «Будем атаковать на счет 3. Акеми и Тору, не расходуйте энергию до конца. Скорее всего, придется ставить щит. Если есть эта стая, значит, есть и тот, кто ее сюда притащил». Я взял катану в правую руку, а вакидзаси в левую. Не закрывая глаз, вошел в медитацию тени. Пора попробовать расширить свою атаку, надеюсь, получится. И у меня получилось. На остриях обоих клинков сосредоточились сгустки энергии, ожидая моего приказа. Медленно переставляя ноги, мы встали в круг. Команду атаковать я отдал шепотом. Темноту разрезали разряды Тору и шаровые молнии Акеми. Они стояли за моей спиной, и я видел лишь отсветы. Я взмахнул 2 мечами одновременно, и передо мной образовался широкий прогал в рядах монстров. 10-1.5 ящеров разлетелось в разные стороны. Взять энергию от них не получилось, видимо, нечего. Но большая часть потраченного мной на атаку вернулась, и я повторил замах, направляя мечи немного в стороны. Прогал, начавший было заполняться перемещающимися туда из задних рядов, стал еще шире. Неплохое начало. Монстры бросились в атаку. Третий раз замахнуться у меня не получилось, в клинки вернулась лишь часть тени. Я сделал выпад вперед, резко разведя мечи в стороны. Несколько рассеченных и разорванных волкоящеров сбили бежавших следом. Следить за успехами Тору и Акеми у меня возможности не было. Но я слышал, как они двигаются и чертыхаются за моей спиной, значит, пока все в порядке. Начался ближний бой. В каждый удар мечом я старался вложить хоть немного энергии тени, и мои старания приносили плоды. Я справлялся не только с теми, кто пытался прыгнуть на меня, но еще и помогал Кайташи и Риота, которые бились справа и слева от меня. Количество атакующих монстров стремительно уменьшалось. Раскидав тварей, находящихся передо мной, я бросил взгляд назад. Тору и Акеми очень эффективно проредили ту часть стаи, что была перед ними. Ящеров осталось меньше 1/4 изначального количества. Внезапно оставшиеся в живых монстры отступили и, собравшись в кучку, отошли в сторону. Их оставалось меньше 20. Все тяжело дышали, силы к этому моменту были уже на исходе. Оценить состояние наших физиков в темноте было крайне затруднительно. Я сказал им сесть помедитировать, пока мы будем их охранять. «Тебе тоже не помешает восстановиться», — сказала Акеми, усаживаясь в позу лотоса. «Ты много их истребил». Да я пока в норме. Тень мою силу не использует, а с усталостью и так справлюсь. Ну, как хочешь, — ответила она, пожала плечами и закрыла глаза. Я все-таки запустил медитацию восстановления. Только стоя и с открытыми глазами. Эффективность меньше, но мне хватит. Оставшиеся в живых волка-ящера сбились в кучку и посматривали на нас с расстояния в 100 шагов. Я все опасался, что они снова бросятся на нас. Или к ним присоединятся новые, но пока ничего не происходило. Трупы убитых монстров валялись вокруг нас. Отсюда следует, что они не призванные, а перемещены сюда с помощью портала. Правда, никакого портала поблизости не наблюдалось. Значит, он находится в другом месте, из которого стаю вели к нам навстречу. Кто их вел? Где он сейчас? Ведь, скорее всего, где-то рядом. И, скорее всего, не один. Далеко не один. Тогда почему они на нас не нападают? Чего они ждут? Пока мы восстановимся? Нелогично. Следовало атаковать сразу. Есть вариант. Ждут подкрепления. Мы устроили здесь неплохую бойню и показали, насколько опасны. Надо валить отсюда, пока они не собрались. Когда я принял это решение, Акеми открыла глаза и увидела, что я на нее смотрю. «Ты чего?» — удивленно спросила она. «Нам срочно надо уходить». «Что-то произошло?» «Думаю, сюда стягивают новые силы, чтобы нас разгромить». «Этих же чудищ?» «Может, и их тоже. Но, скорее всего, войска». «Так мы же и идем, чтобы их разбить, разве не так?» «Именно так. Но здесь как бы они нас не разбили. Скорее всего, пока мы тут сидим, нас окружают». «И куда ты предлагаешь идти?» Тору подключился к разговору, выйдя из медитации. «Впереди нас наверняка уже ждут, сзади заходят. Остается только один вариант — уйти дальше в сторону от тракта на запад, а там уже искать удобное место для боя. Его избежать не удастся». «Предлагаешь идти прямо в сторону этих зверей?» — спросил Икеда, тыкая пальцем в светящиеся глаза. «Скорее всего, они уступят нам дорогу, не пойдут опять на сближение». «А если пойдут?» «Значит, добьем», — вмешалась Акеми. «У нас это неплохо получилось, а теперь их мало осталось». «Не так уж и мало», — сказал Икеда, но договорить я ему не дал. «За мной», — коротко бросил я и направился прямо к ящерам. «Болтать времени нет, пора действовать». Как я и предполагал, остатки стаи сместились на север, уходя с нашего пути. Мы быстрым шагом удалялись от тракта, ведущего к городу. Одна из лун пробилась сквозь облака и освещала нам дорогу. Когда мы прошли мимо ящеров, они немного подождали и припустили следом. Нападать явно не собирались, дистанция была не меньше 100 шагов. Похоже, они нас сопровождали, а скорее всего, просто следили за нами. Обучение подчинению у нас будет только на 2-м курсе универа, но я слышал из разговоров, что можно глазами животного наблюдать за врагом. По этой тропе идут единицы. Занятия требуют много времени и сил. Большинство студентов занимаются боевыми техниками. Хотя направить на противника такую стаю – очень даже боевая техника. И высокий ранг мага. В свете полной луны равнина просматривалась довольно далеко. Преследователей, кроме остатков стаи волкоящеров, не было видно. Я перешел на бег, друзья припустили следом. Впереди лишь равнина с редкими, мощными разлапистыми деревьями. В голове мелькнула мысль залезть на такого исполина и отбиваться там. Нет, так не пойдет. Нас сожгут вместе с этим деревом. Я чуть притормозил, чтобы поравняться с Акеми. Ты лучше меня знаешь свою территорию. Мы так скоро до владений Огава добежим. Может, поблизости есть какое-то место, где можно принять бой? «А я уж подумала, что ты знаешь, куда бежишь», — ответила она, причем не сбивая дыхания. «Тут недалеко осталось до большого оврага. Можно перебраться на ту сторону по навесному мостику и сжечь его». «Овраг широкий?» «Достаточно. Из арбалета можно добить, но точно прицелиться они вряд ли смогут». «И это все? Может, руины какие-то есть?» «Нет, овраг — единственное, что поможет. Мы можем уйти потом в сторону гор, там он становится уже и мельче. Они уже смогут перейти, но у нас будет преимущество». «Отлично. Веди нас к мостику. Тогда надо взять немного южнее». Мы отклонились от курса влево. Я оглянулся, друзья не отставали. Стайка волка-ящеров тоже, но дистанция немного увеличилась. Кайташи слегка запыхался, но темп держал. «Далеко еще?» — спросил я у девушки, переживая за друга. «Минут пять и на месте», — ответила она. «Если ты за Кейти переживаешь, то не волнуйся, он справится». «Надеюсь». Через несколько минут мы остановились перед крутым обрывом. Ни хрена себе овраг. Мы стояли перед настоящим ущельем, на дне которого бежала небольшая, но довольно шумная речка. Расстояние до противоположного края метров 100, глубина не меньше 40. Хлипкий на вид натяжной мостик слегка покачивался на ветру. Даже при свете луны было видно, что доски достаточно старые, хотя канаты выглядели надежными. Ящеры остановились и следили за нами двумя десятками пар глаз. Я первым шагнул на потемневшие от времени доски и сделал несколько осторожных шагов. «Мост крепкий, не бойся», — поддержал меня Тору. «Мы несколько дней назад по нему бежали к вам». «Пятерых выдержит?» «Вот этого не знаю. Троих точно, проверяли уже». «Тогда Тору, Риота и Кайташи идут первыми», — сказал я и вернулся обратно. «Мы с Акеми вас прикроем, если что». «Вы с Акеми, наоборот, идите первыми», — предложил Кейти. «Тут нет кого прикрывать». «Не нравятся мне эти твари», — кивнул я в сторону медленно подкрадывающихся волка-ящеров. «Мы с Акеми точно с ними справимся, так что идите первыми. Времени нет рассуждать». «Прям император, не меньше», — хихикнул Икеда. «Ладно, ребята, пошли». Кейти пошел первым, братья Огава потянулись следом. Тору что-то бурчал себе под нос, но вслух высказывать свое недовольство не стал. Они шли осторожно, стараясь не раскачивать мост, к чему последний усердно стремился. И как они, интересно, по нему бегом бежали. Я повернулся к ящерам, те уверенно, но не торопясь, сокращали дистанцию. Когда друзья были уже на середине моста, волкоящеры зарычали, пригнули головы к земле и уверенно двинулись на нас. Чего, собственно, я и ожидал. Надеялись расправиться с меньшим количеством противников. В этом их большая ошибка. Я решил воспользоваться проверенным методом и подготовил к бою катану и вакидзаси, накопив на их остриях сгустки энергии тени. Когда ящеры приблизились на 10 шагов и уже готовились к прыжку, я взмахнул мечами и несколько первых отшвырнуло назад, посбивав с ног почти половину стаи. Сразу подключилась Акеми, выпустив длинную вереницу крохотных шаровых молний. Через несколько секунд боя в живых остались только 5 ящеров. Повторный взмах, и начавшие сомневаться в своих силах звери кубарем покатились по земле, втыкаясь в трупы своих сородичей и поднимая клубы пыли. Братья Огава и Икеда уже выбрались на другой край оврага и ждали нас. Я бросил последний взгляд в сторону равнины, откуда мы прибежали, и обомлел. Оттуда бешеным галопом неслись еще 2 волкоящеров. Множество пар красных глаз подпрыгивали над землей. Вот теперь надо бежать. Я молча взял Акеми за руку и устремился к мосту. Бежать я все-таки не рискнул. Мы быстро шли вперед, стараясь не раскачивать мост. Оглядываться назад не было возможности. Надо контролировать каждый свой шаг, чтобы не свалиться и не перевернуть мост. Где-то позади уже был слышен рык догоняющих нас тварей. До конца шаткой конструкции оставалось шагов 20, когда я почувствовал, что мост завибрировал под десятками лап. Зато его перестало раскачивать. Последние метры мы уже бежали. На правой руке Тору начали ветвиться электрические разряды, готовые сорваться в любой момент. Когда мы запрыгнули на твердую поверхность, Акеми и Тору жахнули одновременно. Доски моста и туго натянувшиеся канаты вспыхнули алым пламенем, осветив ущелье. Я отошел в сторону и увидел, как просел мост под десятками звероящеров. Я явно недооценил его прочность. Монстры продолжали идти вперед, несмотря на огонь. Канаты начали трещать под непривычной тяжестью. Зверям было наплевать, они шли вперед. Когда они подошли к нам совсем близко, я ударил по канатам 2 мечами одновременно. Пылающий мост с 2 десятками волка-ящеров наконец рухнул вниз. Находившиеся на мосту звери разбились насмерть. Часть горящих досок упала в реку и сразу погасла. По противоположной стороне оврага расползались сотни пар светящихся глаз. Звери метались по краю каменистого обрыва. Одного случайно спихнули массой, и он полетел вниз, разбившись о камни. Остальные стали отстраняться назад, не желая повторить его участь. Пока в поле зрения людей не было видно. Полная луна стояла в зените, вдалеке на севере нарисовался горный хребет. Наш путь лежал в ту сторону. Очень хотелось есть и спать, но такой роскоши мы себе позволить не могли. Пришлось использовать план «Б». Флакон эликсира силы развели во фляге с водой. Ни вина, ни сока у нас с собой не было. Распили получившееся на всех примерно поровну, побежали в сторону гор, придерживаясь ущелья. Местами попадались небольшие овраги, которые мне было привычнее называть именно оврагом. По ним текли небольшие ручьи, вливаясь водопадами в бурную речушку. По краям оврагов росли небольшие кряжестые деревья и разлапистые кустарники, которые серьезно затрудняли наше движение. Иногда приходилось прокладывать себе путь катаной. Я периодически поглядывал в сторону ущелья. Оно постепенно становилось уже. Но за счет того, что местность потихоньку поднималась, глубина оставалась прежней. Речка здесь была немного меньше, но из-за неровности русла и многочисленных порогов более бурной и шумной. Вскоре мы наткнулись на резкий перепад высоты. Перед нами была вертикальная каменная стена, больше 10 метров в высоту. Река здесь падала с большой высоты, и рев водопада оглушал. Я подошел к стене. Забраться прямо здесь могли только я и Акеми, остальные никак. Можно было бы запрыгнуть наверх и сбросить вниз веревку, но ее в вещах не оказалось. Походные сумки остались в общаге. Я пробежался вдоль стены в сторону от каньона. Метрах в 200 нашел осыпь, по которой вполне можно забраться наверх. Крикнул друзьям, чтобы они шли сюда. Через пару минут мы были уже на поверхности выступа. Ветер начал трепать волосы еще до того, как мы дошли до водопада. Небо затягивало тучами, и лунный свет периодически сменялся тьмой. Как только мы забрались по камням на возвышение, хлынул дождь. Хорошо, что не раньше, а то хрен бы мы забрались по скользким камням с примесью известняка. Ущелье поднималось вверх по холмистому предгорью. Глубина уже была не больше 15 метров, а ширина немногим больше 30. Через 5 минут мы подошли к еще одному перекидному мосту. На нашей стороне метрах в 15 от моста был широкий скальный выступ. Со стороны моста он представлял собой вертикальный отвес метров 6-7. С обратной стороны довольно пологий подъем, по которому мы и забрались наверх. Если нас преследуют, а это скорее всего именно так, то они пойдут по этому мосту, где они будут у нас как на ладони. Но пока никого не было видно. На расстоянии от уступа росла одинокая корявая сосна. Мы растянули на ее ветках пару пледов и кусок плотной ткани, которая удачно оказалась в вещах Риота. Один плед постелили на траву и еще двумя укрылись. По одному дежурили, наблюдая за другим берегом ущелья. Первым вызвался Икеда. Если он и надеялся, что кто-то будет спорить на эту тему, то зря. Никто и не собирался. Все заснули почти мгновенно. Акеми сняла свой магический доспех, я обнял ее и быстро отключился. Странные тревожные сны прервал Кайташи. Была моя очередь дежурить. «Только не лезь к моей девушке», — пригрозил я ему, когда он забирался под одеяло. «Отрежу все нафиг». «Да ладно, не ссы». По лицу друга было понятно, что ему сейчас не до этого. Лишь бы быстрее заснуть. «Я к будущим императрицам не пристаю. Себе дороже». Кейти прижался к Акеми спиной и тут же мерно засопел. Я побрел ближе к краю уступа. Дождь прекратился, зато холодный ветер пронизывал до костей. Я выпустил кота и порылся в своих вещах. Осеннее пальто сейчас самое то. Тучи ушли, и заходящая луна осветила долину по ту сторону ущелья. Вдали я увидел странное перемещающееся в нашу сторону пятно. Оно постепенно увеличивалось и приближалось. Через 10 минут отчетливо прорисовывалось войско. До ущелья им оставалось не меньше километра, но уже было понятно, что там не 10 человек, а раз в 20 больше. Волосы на затылке встали дыбом. Что мы со всем этим будем делать?